Вступление в поэму, 1952 год. Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуношные бденья и мечты, что проснешься в каком-нибудь веке другом. Время, время дано, это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. Ты не верь, что грядущий вскрикнет, всплеснувши руками. Вон какой тогда жил, да бедняга от века зачах. Нету легких времен, и в людскую врезается память только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах. Мне молчать надоело, проходят тяжелые числа, страх тюрьмы и ошибок, и скрытая тайна причин. Перепутано все. Все слова получили 100 смыслов. Только смысл существа остается, как прежде, один. Вот таким заявлением начать бы хорошую повесть, из тоски отупенья в широкую жизнь переход. Да, мы в Бога не верим, но полностью веруем в совесть, в ту, что раньше Христа родилась. И не с нами умрет, если мелкие люди ползут на поверхность и давят, если шабаш из мелких страстей называется страсть, лучше встать и сказать, даже если тебя обезглавит, лучше пасть самому, чем душе твоей в мизерность впасть. Я не знаю, что надо творить для спасения века. Не хочу оправданий, снисхождения к себе не прошу, чтобы жить и любить, быть простым, но простым человеком я иду на тяжелый, бессмысленный риск и пишу.